Походка уходящего госпитальера больше напоминала строевой шаг. Ровная спина, голова чуть откинута назад, движения емкие и экономные. Даже представился марш, в ритм которому полковник печатал шаг. Имперский марш из «Звездных войн», как ни странно. И «Звезда смерти» в вечернем небе. «Ушли», — доложился Глеб. «Хорошо», — отозвался я. «Двигайте ко мне». Пока моя команда оставляла свои наблюдательные посты и направлялась ко мне, я успел всесторонне обдумать разговор с рыцарем. В его честности, если можно так сказать, я не сомневался. Госпитальер ясно дал понять, что преследует свои цели, а это лучшая из возможных гарантий. С другой стороны, он не сказал мне всего, что нормально, кто вообще говорит все. А значит, ловушка не исключена. Или, по крайней мере, исход, отличный от ожидаемого. Склад и капсулы на месте, но что нас там ждет, кроме этого? Значит, действовать нужно осторожно. Изучить расположение здания, подступов к нему, систему охраны и только потом уже идти и изымать доказательства. После чего заканчивать с этой историей, сдать капсулы с ванами и валить из Китая. Прав, командор. Копать слишком глубоко не стоит. Со своими внутренними проблемами пусть разбирается наместник. Я и так сделал, точнее, пока планирую сделать больше, чем собирался. А наместник, кстати, может отплатить мне услугой за услугу. Получив доказательства опасной для государства деятельности потрошителей, он будет просто обязан это сделать. Тем более, что услуга-то плевая, выдать мне топляка. Это с моими ресурсами убежище беглеца неприступная крепость. Императорскому же наследнику достаточно только пальцами щелкнуть, и потрошителя вытащат из этой башни номер 48 и приведут в посольство. С Арцебашевым сложнее. Но он моей целью не являлся, да и слишком опасный противник. Лучше отдать его судьбу в руки минских спецслужб. Вряд ли он из Поднебесной так легко сможет выбраться, как из Благовещенска. Да, все правильно. Так и стоит действовать. Склад, топляк, Арцебашев, самолет на родину, а там, как говорится, веселым перком, да за свадебку. Только вот ощущение неправильности засело в грудной клетке. Словно я, как прежде в своем мире, намеревался плыть по течению, подстраиваясь под обстоятельства. Вот уж точно нет у человека врага страшнее собственного разума. Что не так? Почему, блин, по течению? Все верно я делаю. Подстраиваюсь. Ха, какого черта вообще? Все подстраиваются. Почему я должен переть против течения? Кому от этого лучше станет? И что, по мнению моего идеалистического подсознания, я должен делать? Победить Ватикан? К черту! Серьезный противник. Охарактеризовал ушедшего госпитальера Яо. «Ну, если ты так говоришь». «А к чему ты это говоришь?» Я вскинул брови, молча ставя этот вопрос копьеносцу, и тот ответил. «Ши, вы таких называете смертецами». «Вот как?» «А я и не почувствовал. Рядом со мной сидел коллега ватиканского палача, а я даже не почуял подвоха. Действительно серьезный противник». Я пересказал собравшейся команде беседу с командором и дополнил ее своими соображениями. Удивительно, но спорить никто не стал. Даже Тедань блеснул знанием русских поговорок и выдал продаренного коня, которому в зубы не смотрят. Что ж, верно, не смотрят. Разговор с моими людьми окончательно укрепил меня в правильности принятого решения и позволил отбросить сомнения. Или убрать их в дальние уголки памяти. Ладно. Поехали в посольство. Будем готовиться к захвату склада. Подвел я итог, вставая, и тут же бухнулся обратно на роскошный плетеный стул. В голове закружился смерч. За секунды он вобрал в себя все мысли, чувства, ощущения. Последнее, что я сделал перед тем, как провалиться в спонтанно возникшее видение, это протянуть руку в нелепой попытке задержать падение, ухватившись за что-то, принадлежащее материальному миру. И ухватился за узкую ладонь. Сильную женскую ладонь. Не было никакого перехода. Вот я сижу с коллегами за столиком на крыше небоскреба, а вот парю в невесомости над клетчатым полем, которое стремительно надвигается на меня, стирая клетки и оставляя... линии. Они заполняли все пространство, что я мог видеть. Прямые линии, начинающиеся непонятно где, и неведомо куда исчезающие. Много линий. Одни параллельные, другие пересекают их. Сказал бы, что вижу шахматное поле или лист тетради в клетку, но нет. Похоже, но я знаю, что предо мной. Ковер. Этот ковер с красивым и исполненным глубоким смыслом рисунком. Он не просто что-то значит. Рисунок и есть смысл. А линии — это нити. Просто я смотрел на них со слишком близкого расстояния. И, разумеется, с такого ракурса я не мог увидеть рисунка. Но я знал, точно знал, что он есть. Мне очень захотелось отдалиться и увидеть его. Если не целиком, то хотя бы участок, хотя бы небольшой фрагмент. Я уверен, что мне бы и фрагмента хватило, чтобы мозги взорвались фейерверком от понимания всего. У линий были разные цвета. Весь спектр радуги, а еще много таких цветов, которых я и не встречал. Одна из линий пульсировала, как артерия, что гонит кровь к огромному невидимому сердцу. Но она не красная, как положено быть артерии, а насыщенного серого цвета. Эта линия — я.